Глава 16. Путь в щелчок. Утро не принесло сюрпризов. Даже пожара не случилось. А впрочем, чему там гореть? Бетонным ступеням? Сейчас в подъездах даже деревянных навершей перил не найти. Их сожгли в первую очередь. Это нам до фонаря снеги морозы. Ну ладно, мне, уж если быть более точным. Но ведь друзей я тоже не брошу. К тому же прогреть квартиру для меня особого труда не составляет. «Фу, ебать, вы тут напердели!» К нам в комнату бесцеремонно валился мутный. «Гера, ты приколи! До меня только что дошло, что эта вобла ебаная Бороде кайф отдала!» «И чё?» – пожала плечами. «Он и в прошлый раз с нас плату дурью взял!» «Ты чё? Ты чё? В натуре не вкурил нихуя?» – округлил глаза тот. «Да она опись скрысила! Заначку от нас замутила!» «Она живая хоть?» Сообразив быстрее меня, из-под одеяла вылезла голая Лена. «Да ладно, хули и будет!» – отмахнулся тот. «Так, слегка ебальник подрихтовал, чтобы соображать немного научилась. Шмара, блядь!» «Пиздец ты, дятел!» Пришлось и мне покидать уютную кровать. Мы выскочили из своей квартиры и поспешили в ту, что заняли мутной стони. Ворвались в спальню, где как раз застали девушку с полотенцем у лица. Она пыталась остановить кровь из разбитого носа. «Блядь, я бы давно этого долбоеба прирезала ночью», — высказалась Лена и прикоснулась к лбу Тони. «А может, мне нравится?» — улыбнулась та окровавленными зубами. «Да, раны уже затянулись, но кровь никуда не делась. Впрочем, Тоня не спешила ее вытирать. Видимо, ей в самом деле по душе периодически получать по щам. Странно они все такие, в смысле женщины». «Вы чего здесь?» — в дверях появился Петруха. «Ох, ебать, это ты где так?» «Это тебя ебать не должно, щегол!» Отодвинул его в сторону мутный. «А ты хули вылупилась?» «Блядь, да успокойся ты, дебила кусок!» Остановил я товарища, который, судя по всему, собирался продолжить экзекуцию над Тони. «Шмара, блядь!» Повторил мутный, сплюнул на пол и вышел из комнаты. «Это он из-за бороды психует», с улыбкой объяснила Тоня. «Ревнует, походу». «Кто, мутный?» Откровенно удивился я. «А что, я разве не достойна?» Продемонстрировала она свое обнаженное тело. «Нет, ну почему?» «Ай, блядь, ты че, ебанулась?» Я обернулся к Лене, которая отвесила мне подзатыльник. «Нехуй здесь голых баб просматривать!» С улыбкой выдала она, хотя еще минуту назад сама демонстрировала мутному свои прелести. «Совсем уже ебанутые обе!» Я отмахнулся и вслед за корешем покинул квартиру. Застал я его сидящим на ступенях с сигаретой в зубах. Где он умудрился их отыскать? Хотя это же мутный. С другой стороны, я очень редко видел его курящим. Практически никогда. Мы постоянно набивали организм всякой дрянью, но вот куреву душа как-то не лежала. «Угостишь?» Я уселся рядом. «Курить вредно для здоровья», — огрызнулся тот. «Ох, ебать!» — удивленно уставился на него я. «Ты это, блядь, серьезно сейчас?» «Да на, травись, не жалко!» Протянул он мне свежераспечатанную пачку «Кент». «А огоньку не найдется?» — продолжил я попытки разговорить товарища. «Может, тебе поебальничку еще?» — предложил тот. «Да и похуй!» — пожал плечами и, втянув в ладонь всего одну частицу, заставил вспыхнуть кончик сигареты. Одной глубокой затяжки хватило, чтобы закружилась голова, а к горлу подкатила легкая тошнота. Я прикрыл глаза и откинулся на локти, на заднюю ступень, а едва прикуренная сигарета полетела на площадку. «Что, все-таки влюбился?» — не меняя позы, продолжил беседу я. «Да пиздец, Гер!» — тяжело вздохнул наркоман. «Кто бы мог подумать?» Он умел быть серьезным редко, но такое случалось. Как-то раз мы проговорили с ним всю ночь, сидя в подвале с граммом героина. Сейчас даже не вспомню, о чем мы тогда судачили с таким интересом, но вот впечатления о том моменте остались. Помню, я тогда еще подумал... А ведь он не такой же дебил, каким хочет казаться. «Сука, угораздило же на старости лет!» — усмехнулся он и затянулся табачным дымом. «Вот что они там с бородатым делали, а?» «Подозреваю, что ничего», — пожалуй, плечами. Она попросила его о помощи за определенную плату. Скорее всего, на этом их общение закончилось. «Ага, блядь, знаем мы эти платы!» — ухмыльнулся тот, наполнив голос сарказмом. «Этот хуило уже пару лет один живет!» «Чё он там, дрочит или пацанов своих ебёт? А это же блядина! Она же безотказная, сука!» «Может, только для тебя?» «Да вот хуй её знает! Но, блядь, как подумаю, что он в нее хуем бородатым тыкал, сука, аж в глазах темнеет. Это любовь мутный. Да в жопу такую любовь, вздохнул он. В кино как-то все по-другому выглядит, а по факту вот здесь постоянно щемит. Он постучал себя по груди. А твоя шмара сможет эту хуйню вылечить? Это вряд ли, усмехнулся я. Может, стоит поговорить на эту тему с Тони? Я, блядь, по-твоему, кто? Возмутился тот. Скажи еще, что мне надо ей еще цветов утром принести или завтрак в постель. А ты попробуй. Блядь, иди нахуй, Гера. Не вздумай рассказать, или я тебя ночью обоссу. Думаю, она и сама уже догадалась. Пиздец. Теперь будет мной крутить, как малолеткой. Сомневаюсь. Ясен хуй. Ебальник сразу получит. Мутный зло сплюнул и щелчком пальцев отправил окурок в среднюю квартиру. Что же дубак-то такой, ебать? Все будет нормально. Я хлопнул товарища по спине. Тоня хорошая девушка. Знаю, поморщился тот. Потому я очкую. Вот нахуй я и всрался, а? Наркот ебаный. Брось это на меня, точно тебе говорю. Убью нахуй сразу. Прям, блядь, кишки выпущу и обоссу. Не брошу, совершенно серьезно ответила та, внезапно появившись в дверном проеме. Ну все, теперь мне точно пиздец. Отмахнулся наркоман, и мы с Тоней расхохотались. Че ржете? В подъезд вышла Лена. Жрать будем перед дорогой. А че там? Запросил мутный, словно ему сейчас меню из ресторана обязаны принести. «Дошик», — пожала плечами та, — «я ебала целую коробку с собой тащить». Сразу на Москву не пошли. Коллективно было принято решение вначале заглянуть в Щелково. Ну, во-первых, там расположилась резиденция царя, а значит, можно будет спокойно остановиться на ночь. Ну и, во-вторых, обзавестись транспортом. Плюс Петруха обещал опытного проводника, мол, он прекрасно знает все лазейки и способен вывести нас хоть в Кремль. Правда, для этого передвигаться придется под землей. Мороз, кажется, стал еще крепче. И это несмотря на яркое солнце, что вовсю сияло на небосводе. Возможно, именно потому и изменился лед. А может, мы просто уже привыкли, но идти стало гораздо удобнее, и это факт. Хотя иногда ноги нет-нет, да и скользили. Тем не менее, настроение в нашей компании пребывало на высокой отметке. Этому опять же способствовал яркий солнечный день. Ну и замут на Востоне, мы, конечно, тоже радовались. А что до морозов, не сильно-то они нам и страшны. Я, наконец, приспособился удерживать тепло на ходу и не давать ветру его развеивать. Путь пролегал через Ногинск. По словам царя, город давно опустел, и если там можно кого-нибудь встретить, так разве что одиноких мародеров. Никаких поселений там сейчас нет. Большинство людей сбились в кучу, в Щелчке. Ну а кому оказался не по душе бандитский образ жизни, обосновались южнее, в Раменском. Там собралось относительно мирное население, однако еще при бывшем главе Щелковских были подмяты. В общем, как и многие другие поселки, они растили мак и ежемесячно сдавали партию опия, за что получали немного жратвы и запасов бабая, ну и крыша, само собой разумеется. «Но нахуя тебе столько дури?» – поинтересовался мутный. «Это очень хороший товар», – пожал плечами пацан. «Ты, блядь, серьезно? Будешь мне эту хуйню рассказывать?» – заржал наркоман. «Дальше-то что? Товар хороший, базара ноль. Где сейчас только покупателей взять?» «К нам каждую неделю за ним приезжают», – ответил тот. «Еще при бабае весь трафик был налажен». «И откуда едут?» – с нескрываемым любопытством поинтересовалась Тоня. «Да по-разному. Чаще всего из-под Питера. У них самые крупные партии. Вроде как куда-то в Европу дальше перепродают». «И чем платят?» – вступил в беседу я. «Оружие, золото, консервы разные. Все, что сейчас ценно, в общем. Ты же говорил, что не помнишь нихуя». Вдруг резко сменил я тему разговора и остановился. «Типа после того, как в тебя тьма вселилась, с того момента память и отрезала». «Так и есть», – спокойно пожал плечами пацан. «Но я же не сразу в Москву поперся». «Ты мне лучше скажи, как тебе удалось под себя бабаевских подмять?» «Пара показательных смертей творят чудеса», — ухмыльнулся тот. «Для начала стравил их между собой, затем заставил нескольких особо голосистых прилюдно застрелиться, но после больше никто уже не залупался». «Очень уж у тебя гладко все», — с подозрением прищурился мутный. «Ну я же не виноват, что вы долбоебы, даже деревню собственных фанатов в руках удержать не смогли». «Че сказал?» Мутный попытался пнуть парнишку, но тот успел отскочить, и я придержал товарища. «Бля, Гера, дай я ему в ебу разок!» «Руки в гору!» Внезапно со спины прозвучал грозный оклик, на который мы, естественно, подчинились и плавно повернулись. Позади стояли три мужика с очень суровыми лицами. Не мылись эти индивиды наверняка со времен начала апокалипсиса. Одежда тоже повидала многое, а чтобы ее сменить, видимо, мозгов не хватило. Хотя где ее сейчас взять, чтобы до состояния фанеры не промороженную? Интересно, как долго они смогут продержать нас на прицеле на таком-то морозе? Здесь просто без рукавиц руки через минуту всякую чувствительность теряют, а этим еще и за железку держаться приходится. «Рюкзаки сами скинете, или нам их с трупов стягивать?» — прокричал мужик посередине, тот самый, что попросил нас руки поднять. «Я бы на вашем месте съебывался, пока не поздно», — высказал свое мнение мутный. «Че? Заорал он, так и не закончив фразу, потому как ему в ногу вгрызлась собака. И тут началось настоящее шоу. Мужик попытался ее пристрелить, но в этот момент из-за поворота выскочила еще одна шавка, которая вцепилась ему в руку, которой он сжимал цевьё двустволки. В итоге ружье все же выстрелило, но не в собаку, а в ногу товарищу. Он в этот момент тоже пытался помочь, направляя обрез в голову псу, который не подумал отцепиться даже после прогремевшего залпа. Получив заряд дроби в бедро, тот тоже вдавил крючки. Череп собаки разлетелся, словно гнилой арбуз. Однако часть заряда досталась и другу, который взвыл еще громче. И тут подоспели остатки стаи. Голов 25 плюс-минус. И без того голодные псы, почуяв запах крови, озверели окончательно. Третий из компании бомжей конкретно затупил еще в самом начале схватки, за что первым и отдал жизнь. Две собаки вцепились ему в ноги, а третья сразу бросилась в лицо. А как только человек был опрокинут на спину, челюсти зверя быстро сомкнулись на его горле. Крик боли тут же захлебнулся в собственной крови. Первый, что так неудачно воспользовался двустволкой, смог сбросить с руки дворнягу, направил дуло на вновь прибывших, вот только вместо выстрела раздался сухой щелчок. Мужик взревел, перехватил ружье и широко размахнулся. Ударить он не успел, так как псы уже добрались до цели. Одна из шавок вцепилась ему в причинное место, после чего сопротивление двуногого было окончательно сломлено. Несколько псов грызлись ему в лицо, еще парочка трепала за руки в попытке порвать одежду и добраться до сочного, теплого мяса. Последний член из банды гоп-стопников попытался убежать. Да куда там, с простреленным бедром. Он едва ногу-то волочил, непонятно даже на что надеялся. Скорее всего, если бы не адреналин, он и вовсе бы валялся сейчас, придерживая рану и завывая на всю округу. Ему удалось всего пару раз прыгнуть, когда первая собака повисла у него на затылке. Мужик рухнул лицом в лед и завизжал. Вот только псам было плевать. Они налетели на него и принялись отрывать куски от всего, до чего только получалось добраться. Первый уже затих, лишь изредка вздрагивал, поочередно подкидывая ноги. У его туши начался пир. Второй тоже превратился в кормушку. Шавки со стервенением драли на нем одежду в попытке добраться до мяса, даже лапами себе помогали. А вот третий все еще был жив и пытался куда-то ползти, но здоровенная кавказская овчарка быстро прервала его мучения. Псина спокойно подошла и вцепилась зубами в шею. Мужик вытянулся всем телом, застучал ногами, а руками вцепился в обледеневший асфальт, притом с такой силой, что даже ногти оторвались. Самое странное, что свора атаковала молча, ни единого рыка и уж тем более никакого лая. Я понял это только сейчас, когда некоторые особи сцепились между собой, пытаясь поделить уже оголенные участки тела. Некоторые с утробным рыком продолжали попытки сорвать одежду, но до сего момента собаки не издали ни единого звука. «Души будем собирать!» — с горящими от восторга глазами поинтересовался царь. «Ну нахер!» — поморщилась Лена. «Что-то меня не прет трахаться на таком дубаке!» «Я подрачу!» — серьезно заявил тот. «Мне тоже не надо!» — отмахнулась Тоня. «Да похуй! Пусть ананюга жрет!» — добавил мутный. «Как хотите!» — пожала плечами и выудил три комочка света из мертвых тел. Собаки даже не отреагировали на происходящее, так сильно были увлечены обедом. Души влетели в грудь Петра, он аж на колени присел. Глаза помутнели, а уже через секунду он яростно дергал себя рукой за член. «Хуяся! Смотри, чё он наяривает!» — захохотал мутный. «Оторвешь ведь? Ебать!» «Твоя работа?» — спросил я у друга и кивнул подбородком в сторону псов. «А чё, заебись же получилось!» — самодовольно ухмыльнулся тот. «Не спорю», — согласился я. «Это и так, на всякий случай. Хуй их там разберешь, как бы на нас не переключились». «Не ссы, все под контролем», — подмигнул мне наркоман. «Ну ты чё там, пискадерк, долго еще мусолить будешь?» «Да все уже», — буркнул в ответ царь и вытер ладонь о штаны. «Может, тоже пожрем?» — предложила Лена. «Я после собак мясо жрать не буду», — замотал гривой мутный. «Это не гигиенично». «Ты совсем, что ли, ебанутый?» — покрутила у виска девушка. «У нас ништяков, полные рюкзаки». До Щелкова в этот день мы так и не добрались. Мы миновали Обухово и вошли в Лосино-Петровский, где нас и застал шквальный ветер. Его сила была такой, что нас попросту тащило по скользкой дороге, будто мы парусники какие. Да, я кое-что пошаманил, но где мои силы и где мощь природной стихии? По сравнению с непогодой, вся моя магия выглядела жалкой, никчемной. Максимум, что удалось, так это довести себя и друзей до ближайшего укрытия. Приют нам дала обычная многоэтажка, где мы расположились на третьем этаже, выбрав наиболее комфортные квартиры. Предварительно мы по привычке приступили к обыску. Порой вот в таких вот домах и удается обнаружить самое ценное. То тушенка банки попадется, то макароны в герметичной заводской упаковке. Здесь одна из квартир оказалась даже заперта, что привело нас в настоящий восторг. Пара частиц, втянутых в ладонь, быстро исправили ситуацию. Стоило двери распахнуться, нос сразу уловил застарелый запах тлена. По прошествии времени он уже успел выветриться, да и мороз свое сделал. Еще в армии некоторые пользовались таким лайфхаком. Чтобы убить вонь от портянок, попросту совали их в морозилку. А на следующий день, вуаля, стирка хозяйственным мылом, и они как новые. Простой стиркой подобного результата не добиться, особенно у этих самых индивидов. И их ноги фанили так, что глаза резало. Мы вошли в квартиру, и причина вони обнаружилась практически сразу. Добрый отец семейства усадил всех ее членов за праздничный стол, а затем вышиб им мозги. Видимо, он решил, что для них так будет лучше, а, возможно, это решение было принято коллективно. Такое впечатление создавалось потому, что все они спокойно сидели на своих местах перед тарелками. Что в них было наложено, сейчас сказать невозможно. Просто какие-то почерневшие, высохшие шметки. Спиной к нам на стуле сидела девочка. На момент смерти ей вряд ли исполнилось 7. В красивом ярком платьице с огромным бантом в волосах. Сейчас от нее осталась иссушенная мумия. Кожа отвалилась от лица, да так и осталась лежать всем пластом на коленях. Волосы тоже слезли, оголив пожелтевший череп, левая сторона которого была разворочена пулей. Сперва наверняка ее брат, парнишка лет 10, в неформальной широкой одежде, видимо, считал себя ярым поклонником рэпа. Кепка широким козырьком удержала осколки черепа, лишь слегка раздулась со стороны выходного отверстия. Женщина, скорее всего, их мать, лежала лицом в стол. По-видимому, получила пулю в затылок. Об этом свидетельствовало небольшое отверстие в данной части черепа. Сам же герой расположился во главе стола. Руки висят вдоль тела, одна уже отвалилась в районе локтя. Вместо праздничного обеда или ужина, хрен их разберешь, он предпочел свинец, который не пожелал усваиваться и оставил на потолке почерневший отпечаток в тот момент, когда покидал пределы организма. Картина вмиг испортила настроение. Даже урагану это не удалось, и в подъезд мы ввалились с оглушенным хохотом. Ржали, естественно, над мутным, как он пытался преодолеть последние метры и боролся с дверью, но сейчас оно в одно мгновение рухнуло ниже плинтуса. И, казалось бы, мы видели вещи и похуже. Да что там далеко ходить? Мы сами творили такое, отчего у нормального человека волосы на макушке зашевелятся и вмиг поседеют. Однако вот такое принятие действительности нам открылось впервые. Да, нам и до этого попадались люди в петле или с оружейными стволами во рту. Но то одиночки. Никто из них не мочил семью, собственных детей. Как же они согласились на все это? Уж лучше подохнуть в зубах какого-нибудь мутанта, чем так, словно овца на заклане. Гондон ебучий! Мутный обошел стол и от души пнул труп главы семьи, который послушно полетел на пол вместе со стулом. «Вся настроение испортил, педрила!» «Может, в соседний подъезд переберемся?» — заботливо предложила Тоня. «Нет уж, нахуй!» — возразила Елена. «Я ебала туда нос совать. Или сдует к хуям, или в ебальник что-нибудь прилетит». «Ну, тоже верно», — поморщилась та и вышла из общей залы с покойниками. Мутный ничего не ответил. После того, как пнул труп, сразу же взялся шарить по шкафам. Царь внимательно рассматривал тела. Девочке даже в отверстие от пули палец засунул. «И почему это его так возбуждает? Они ведь отвратительные, воняют к тому же. Странный он, очень странный». «Здесь пачка риса нетронутая», — долетел из кухни голос Тони. «А я прокладки нашла», — с довольным видом вышла Лена из ванной. «А у меня только трусы и колготки», — вздохнул мутный, переворачивая вверх дном очередной ящик. «Чё за трусы?» — с любопытством сунулась к нему Лена. «Я ебу, сама вон смотри», — отмахнулся он и полез в шкафчик антресоли. Лена взялась перебирать кучу нижнего белья. Я же тяжело вздохнул и вышел в подъезд. Осмотрелся, плюнул на ступени и отправился осматривать квартиру напротив.